Николай Федоров. Годы жизни 1829-1903. Известен ли вам человек, русский философ, которого называли «московский Сократ»? Про древних философов мы все так или иначе наслышаны, а вот свои, отечественные, часто остаются за кадром. Николай Федоров – русский религиозный мыслитель второй половины XIX века, философ-футуролог, деятель и реформатор библиотековедения, педагог-новатор. Один из родоначальников русского космизма. Он вдохновил Циолковского. Им восхищались Толстой, Достоевский, Соловьев. В среде своих современников он был фигурой легендарной, в том числе благодаря уму, энциклопедическим познаниям, самоотверженности. По своеобразной системе идей именно его называли «московским Сократом». Окончив гимназию, Николай получил учительский аттестат и был определен преподавателем истории и географии. В дальнейшем Николай зарабатывал на жизнь преподаванием, путешествуя по России. Он прослыл необычным, ищущим педагогом. У него была оригинальная методика, которая не всегда находила поддержку педагогических советов. Федоров считал, что добывать знания ученики должны самостоятельно, пусть и с помощью учителя, изучая историю, природу и памятники родного края. Проработав почти 15 лет учителем в различных уездных училищах, пешком приходит в Москву, где сперва перебивается частными уроками и преподаванием, а затем поступает на службу в библиотеку Румянцевского музея, где первым составляет систематический каталог книг. Здесь у него и началось знакомство со многими интереснейшими людьми своей эпохи. Учительская и просветительская работа Николая Федоровича шла параллельно с работой над созданием новой философии, которая все больше и больше принимала очертания общечеловеческого проекта. Он был настолько захвачен открывшимися ему идеями, что избрал для служения строго аскетический образ жизни. Жил Федоров очень скромно. Поселился в бедной каморке, питался в основном чаем с черным хлебом, ходил всегда пешком, старался не владеть никаким имуществом, спал всего несколько часов с книгами под головой вместо подушки на голом жестком сундуке и почти всю свою небольшую зарплату библиотекаря раздавал нуждающимся. Библиотеки занимали в философии Федорова особое место. Он писал об огромном значении библиотек и музеев, видел в них очаги духовного наследия, центры исследования и просвещения, нравственного воспитания. Ведь именно в библиотеках в ту эпоху происходило общение с великими деятелями прошлого. Федоров пропагандировал идеи международного книгообмена, использования в библиотеках книг из частных коллекций, организации при библиотеках выставочных отделов. Он разработал концепцию музейно-библиотечного образования, которая находит последователей и в наши дни. Кстати, интересный факт о Федорове. Он был противником авторского права, считал свое творчество общим достоянием и не подписывал труды. Все, что опубликовано под его авторством, было собрано силами его учеников. По этой же причине Федоров отказывался фотографироваться и не позволял нарисовать свой портрет. Единственный портрет Федорова был написан тайно Леонидом Пастернаком. И напоследок философская мысль от московского Сократа. Жить нужно не для себя, эгоизм, и не для других, альтруизм, а со всеми и для всех.